Огромная черная ладонь негра упала на голову Марата. Сбила голубую повязку, волосы спустились на лицо доктора. Он встал, тихо отошел от постели, поправил свои волосы и стал готовиться к уходу. Когда он надевал плащ, больной вдруг вытянулся, губы его сомкнулись, и лицо, до того искаженное гримасой боли, стало вдруг спокойным, красивым и грустным. Марат протянул руку к пистолетам, засунул их за пояс, как вдруг раздались совершенно ясно через три двери идущие восклицания и стук булавою. «Именем короля!» Марат повернулся на каблуках, потом заметался по комнате, но в эту минуту вошел уже спокойный и улыбающийся. В руках у него было блюдечко и белый кусок хлопчатой ваты. Осторожно подойдя к Марату, он сказал: «Сядьте, доктор, они войдут еще не скоро». Марат беспомощно опустился на плетеный стул. Уже окунул комок хлопка в блюдечко, и прежде чем успел опомниться, Марат выкрасил ему лицо и руки в коричневый цвет. Молодой негр, войдя в комнату, быстро раскинул по полу циновки и тростниковый подголовок вместо подушки. Уже быстро и решительно снимал, почти срывал с Марата его одежды, завязал плащ, быстро кинул узел на руки негру и знаком приказал Марату ложиться. «Не раскрывайте глаз, не раскрывайте глаз», — шепнул он ему. «Ваши глаза останавливают звезды и закрывают солнце». Марат повиновался. Вдыхая запах погашенного кокосового ночника, он лег под тюфяк, пропахший гвоздичным маслом и ванилью. Марат слушал, как сонный, словно качание корабля на мертвой зыбе, далекий голос. Кто-то ворчливо, медлительно и недовольно переспрашивал через дверь. Вошли, гремя прикладами, гвардейцы. Потом наступила тишина. В двери комиссар на всю комнату возгласил: «Именем короля и по приказу господина начальника Парижской национальной гвардии маркиза де Лафайета...» «Тише, тише! Здесь лежит больной», — сказал вошедший в другую дверь уже. «Здесь только двое наших слуг. Посмотрите, гражданин комиссар». «Я не комиссар, а слуга короля», — сказал начальник. «Мы не можем поймать этого неуловимого Марата. Но мы сейчас поймали его слугу Лорана Басса с корректурами преступной газеты «Друг народа». И хоть он удрал от нас, но мы знаем, что яблоко недалеко падает от дерева. Наши отряды ищут Марата по всему округу». «Гражданин, я не гражданин, а офицер его величества короля». «Господин», — продолжал уже, — «мы не знаем того, кого вы ищете. Нам неизвестен господин Бас и господин Марат. Здесь только...» «Что здесь только?» «Здесь только притон негров. Слуга покойного деда нынешнего короля, мой дед Эснамбук, имел 10 000 таких черномазых, как вы. Когда он въезжал в Париж, 10 золоченых карет везли его свиту имущества. Его встречали министры, король у него обедал, кардинал Ришелье брал у него деньги взаймы. Проклятое время, — сказал офицер, садясь за стол и шпагой цепляя ночник. Горячее масло побежало по скатерти, комната осветилась, и стены покрылись бегающими тенями. Негры, стоящие в комнате, молчали. Офицер осмотрелся, не обращая внимания на горящий стол, и сказал: «Ну, кажется, здесь только одни черные. Этот негодяй Марат не отвечает на предписание властей, не является вовсе. Пишет дерзкие письма в полицию о том, что если 300 000 его ловят, а 301 000 его прячут, то он никогда не падет в руки властям. Неужели весь округ кордильеров состоит из маратистов? Какие времена! Какая полиция! Словно младенцы не могут разыскать типографию, где напечатан 83-й номер «Друга народа». Повесить бы всех типографщиков! Запретить бы печатать книги. Все зло и несчастье королевства от науки и печати». Офицер заходил большими шагами по комнате. Негры, молча и бесшумно ступая по циновкам, убирали горящую скатерть. Другие поставили на стол шандалы. В комнате стало почти темно. Офицер продолжал, обращаясь к здоровенным, сопровождавшим его солдатам. — Ну что же, кончили? — Еще осталась мансарда, — ответил рослый гвардеец в ботфортах и седыми усами, оглушительно звеня шпорами при каждом движении. — Скорее, скорее, — сказал офицер. — Разве год тому назад я думал, что мне так придется проводить ночи? Тогда девушки полирояля дюжинами сидели за столом в задних комнатах кофейни Робер Манури. Тогда по 20 свор лучших борзых мы выпускали в Британии на графской охоте. Тогда никаких генеральных штатов не собирали в Париже, и банда безродных буржуа не осмеливалась против воли короля назвать себя национальным собранием. А сейчас... Впрочем, что сейчас? Если б я был королем, я перестрелял бы всех перепелов, чирикающих в зале манежа. Они бы у меня двух шагов не пролетели по улице. Национальное собрание, куча незаконного сброда, вот что такое национальное собрание. Его выдумали мятежные умы, господа философы, безродная сволочь, не имеющие 50 арпанов земли, но смеющие рассуждать о том, о сём. Господин лейтенант тоже рассуждает, — тихо произнес уже, — и рассуждает настолько громко, что может разбудить больного. Довожу до сведения господина лейтенанта, что мы являемся делегацией законно существующих общин, что мы приехали с острова, лежащего на далеком океане, заявить о своей преданности французскому государству, независимо от цвета нашей кожи. Мы граждане острова Гаити, мы делегаты Национальной ассамблеи, мы приехали с королевским пропуском, и речи господина лейтенанта нас удивляют. Офицер смутился, но ему помог вошедший гвардеец. «Господин лейтенант, обыск окончен! Пойдемте дальше, если только здешние собаки не налаяли на соседний дом. Боюсь, что не найдем ничего и там». Едва офицер ушел, вводя с собой отряд, как Марат вскочил, разъяренный, забыв о своем гриме. Уже взял его за руку и спокойно произнес. «Друг народа, ложитесь, отдохните». «Как? Вы думаете, я могу спать? Граждане, вы думаете, что я цепляюсь за жизнь?» Вы думаете, мне сладко дышать в этом смрадном Париже? Вы думаете, что можно сломать мою волю? Слова его прервал шум в коридоре. Марат остановился, прислушался и произнес. Имейте в виду, они возвращаются раза по три. Но вошли двое негров. Один нес шандалы, по 4 свечи в каждом. Другой подошел к окну и осмотрел плотность занавесок и створок. Марат бросил взгляд на окно. Там лежала кипа синей бумаги, той самой, что продавалась в палатке публичного писца под вывеской «Отец Кулон» около книжной лавки госпожи Авриль. Марат подошел к окну, схватил, не считая кипу бумаги, роняя отдельные листы, понес ее вместе с банкой железных чернил и гусиными перьями к столу. Уже придвинул ему песочное сито. При полном безмолвии Марата негры расположились на циновках, подушках и маленьких табуретках неподалеку от ложа больного. Марат писал, почти не переводя духа, быстрым и нервным почерком, лишь изредка резким жестом хватал себя за руки и за ноги. Лицо его искажалось от боли. Чесотка, полученная от ночевок в денниках и конюшнях, временами переходила в нервный тик. После приступа Марат опять продолжал писать. Первое. Господам членам полицейского трибунала при городской думе Парижа. Милостивые государи, мне предписано сегодня предстать перед вами по поводу предполагаемого нарушения предписаний и правил, допущенного в номере 83 моей газеты «Друг народа». Так как этот номер снабжен именем редактора и типографа, и так как он вполне отвечает правилам, как и все остальные, то я после недавнего гнусного покушения со стороны суда усматриваю и в этом вызове грубую ловушку, имеющую целью выманить меня из пределов округа кордильеров, обеспечивающего мне свободу. Подтвердите мне, действительно ли это предписание исходит от вашего трибунала. Я жду вашего ответа, чтобы сдать в печать свою газету. Марат, друг народа. Письмо к округу Святой Маргариты. Прежде всего, сограждане, обращаюсь к вам с искренней благодарностью за сообщение мне постановлений, принятых относительно меня в общем собрании вашего округа. Они продиктованы опасением разлада среди граждан, преданностью миру и общественному благу. Побуждения эти делают честь вашим патриотическим чувствам и всегда были дороги моему сердцу. Но воздавая должное вашему патриотизму, я позволю себе осветить ваш поступок и предостеречь вас против происков тех коварных людей, которые очернили меня перед вами и стараются привести вас к тому, чтобы вы сами отвергли старания вашего защитника. Наговор на мою газету со стороны одного из городских депутатов мог преследовать единственную цель — поднять ваш округ против меня. Вы могли бы догадаться о его намерениях по тому ожесточению, с каким он стремился настроить вас против меня. Позвольте, однако, спросить вас, не он ли склонял вас сообщить ваше решение округам Сент-Антуанского и Сент-Марсельского предместий в надежде поднять их против меня? Что касается обвинений, которые он себе позволил, то они столь же смешны, сколь мало обоснованы. Он заявил вам про мою газету, будто она провозглашает ложные принципы. Вместо того, чтобы ограничиваться простым указанием, ему следовало бы обрушиться на самые принципы. Этим он дал бы мне возможность выступить на их защиту, изложить вам те основания, которые убедили бы меня в их истинности, и мы, в конце концов, разумеется, пришли бы к полному согласию. Он уверяет, что принципы мои могут лишь уничтожить дух единения и согласия, который должен царить между гражданами и теми, кого они избрали, поручив им блюсти общественное управление. Все это было бы чудесно, если бы администраторы были честны и неподкупны. Но когда они только о том и мечтают, как бы сделаться независимыми от своих сограждан, чтобы притеснять их и обогащаться за их счет, тогда подобное слепое доверие, такое доверие было бы самым крайним несчастьем. Да и кто такие эти люди, которые себе одним присваивают право смотреть за общественным управлением? Баловни судьбы, пособники деспотизма и крючкотворства, академики, королевские пенсионеры, сластолюбцы, трусы, которые в дни опасности сидели, запершись по домам, и с трепетом дожидались конца всей тревоги. А в это время вы, в пыли, поту и крови, страдая от голода и смело глядя в лицо смерти, защищали свои очаги, низвергали деспотизм и мстили за отечество. А потом, достигнув почести ценою низости и интриг, ревниво оберегая свое господствующее положение, они поднимаются против мужественных граждан, следящих за ними под тем предлогом, что им одним в силу избрания поручено блюсти благо государства. Но что сталось бы с нами 14 июля, если б мы слепо поверили им, если б мы предоставили им судьбу Делоне, Флесселя, Фулона, Бертье? Если б мы не вырвали у них приказы идти против Бастилии и разрушить ее? Что сталось бы с нами 5 октября, если б мы не принудили их дать приказ двинуться на Версаль? И что сталось бы с нами ныне, если б мы продолжали полагаться на них? У них есть основания призывать вас к слепому доверию, но чтобы почувствовать, как мало они его заслуживают, вспомните, что до сего времени оказалось невозможным заставить продовольственную комиссию отринуть негодных своих сочленов. Вспомните, что не легче было заставить и самый муниципалитет дать ясный и полный отчет. Вспомните, что многие из его членов обвинялись в ужаснейших должностных злоупотреблениях. Обратите затем внимание на скандальную роскошь этих муниципальных администраторов, содержимых насчет народа, на пышность мэра и его помощников, на великолепие занимаемого им дворца, на богатство его обстановки, на роскошь его стола, когда он в один присест потребляет стоимость прокормления 400 бедняков. Подумайте, наконец, что эти же самые недостойные уполномоченные ваши, растрачивающие государственные богатства на свои удовольствия, насильственно вынуждают вас расплачиваться жестокими кредиторами и безжалостно предают вас ужасам тюремного заключения. Вы ставите мне в упрек резкость и несдержанность, с которой я обрушиваюсь на врагов Отечества, и вы предлагаете мне снять заголовок с моей газеты под тем предлогом, что такой заголовок предполагает сочувствие части народа, который может признать истинным своим другом лишь того, кто утверждает только такие факты, на которые у него есть доказательства, кто лишь осторожно решается затронуть репутацию любимого министра Франции и кто в писаниях своих сохраняет уважение и приличие по отношению к публике. Это все равно, как если бы я привлекал вас к ответственности за то, что вы раздражались проклятиями при осаде Бастилии или во время похода против Королевской гвардии. Или все равно, как если бы я ставил вам на вид то, что вы без достаточной вежливости упрекали Делане в его вероломстве и не попросили его разрешения раскромсать его на части. Не поддавайтесь обману. Война наша с врагами еще не окончена. Ежедневно они ставят вам ловушки, и ежедневно приходится сражаться с ними. Вы вменяете в преступление то, что я отчаянно бьюсь за ваше благо, и выступаю против них с единственным оружием, которого они боятся. Что касается излюбленного министра Франции, то он до своего возвращения, пожалуй, еще мог порочить кого-нибудь, но здесь завеса сорвана. Спросите-ка его, кто платил войскам, пришедшим, чтобы перерезать всех вас и превратить ваш город в пепел? Спросите его, кто заставлял голодать и отравлял вас столько времени? Спросите его, какие надежные справки давал он вам относительно подготовления к бегству королевской семьи в Мец? Спросите его, кто скупает у вас всю звонкую монету после того, как уже скуплено все зерно, а потом взгляните на его молчание и судите о его доблести. Вы предлагаете мне расстаться с званием друга народа. Ничего большего не могли бы вы потребовать от меня самые жестокие наши враги? Как могли вы допустить столь безрассудные требования? Принимая это прекрасное звание, я подчинился единственному движению моего сердца, но я старался заслужить его своим усердием, преданностью родине, и мне кажется, что я оказался на высоте. Прислушайтесь к общественному мнению, посмотрите на толпу несчастных, угнетенных, преследуемых, которые каждый день обращаются ко мне за помощью, за поддержкой против своих угнетателей, и спросите их, друг ли я народа. Впрочем, благодетели мы узнаем по содеянным благодеяниям, а не по оценке облагодетельствованного. И неужели же вы, содействовавшие победам 14 июля и 6 октября, утрачиваете звание освободителей Франции только потому, что ваше отечество уже забыло о ваших заслугах? И неужели бестрепетный, благородный человек, кидающийся в воду, чтобы вытащить оттуда своего ближнего, умаляется в своей роли спасителя только потому, что неблагодарный спасенный отказывается признать за ним это звание? Нет, нет, сограждане. Правила, которые хотят внушить вам, вовсе не идут из глубины вашего сердца. Честное и чувствительное, оно с негодованием отвергнет попытку злодеев, которым хотелось бы поднять вас против вашего защитника. Читайте, друг народа, от 13 числа сего месяца. Вы там увидите, что он, не дожидаясь сегодняшнего дня, воздал вам должное. Читайте, друг народа, каждый день, и вы увидите, что он мечтает лишь об одном — задушить ваших тиранов и сделать вас счастливыми. Доктор Марат, друг народа. Обладки не нашлось. Доктор свернул письма длинной лентой и вогнал один конец письма в другой, тщательно разгладил сгибы, заботясь об уменьшении объема писем. Уже смотрел на его руки, на быстрые пальцы, тонкие, длинные, необычайно изящные пальцы конспиратора, привыкшего к работе над письмами, над книгами секретной типографии, над тонкими столбиками латинской наборной кассы. Марат не написал никакого адреса. Он положил письма в правый карман атласного жилета, туда, где обычно мюскадены, парикмахеры и франтопекальщики Парижа навешивали длинные цепочки несуществующих часов. Уже хотел предложить доставку этих писем, но, увидев жест, Марата остановился. Марат подошел к постели больного, взял его за руки и, убедившись, что жар спадает, удовлетворенно вздохнув, произнес: «Ну, надобность в медицине проходит. Однако я хотел бы посидеть у вас до рассвета. Вы видите, какой беспокойный наш Париж по ночам?» Марат обращался к Оже. Тот переглянулся со старым негром, толстогубым морщинистым человеком в седом парике, с холодными светло-голубыми глазами. Старик, не глядя, но уже едва заметным, умным и важным кивком выразил свое согласие мулату. «Кто же у них старший?» — думал Марат. «И кто они, эти странные люди?» «Оставайтесь, друг народа», — сказал уже. «Мы должны вознаградить вас, как врача, если только в наших силах будет вознаградить по заслугам друга народа». Марат желчно улыбнулся. «Медицина — наука, а я не торговал истиной. Я прошу вас только о двух сухарях и чашке молока, если можно сейчас достать этот редкий напиток в Париже». Просьба Марата была исполнена. С необычайным радушием и заботливостью черные депутаты ассамблеи устроили Марату ночной ужин. Огромная плетеная фляга с вином, этой крепчайшей настойкой из благоуханных антильских растений, была принесена, но Марат покачал головой. Друг народа не пил ни капли вина, но ел с такой звериной жадностью и так скрипел зубами, отгрызая сухари, что этим ясно обнаруживал страшный голод, огромное истощение, до которого довели Марата невидимку парижские магистраты, умевшие организовать за недорогую плату тонкую и адскую полицейскую травлю. Быстрыми шагами в комнату вошел человек в сером плаще, сдернул маску, скинул треуголку и сказал, нисколько не обращая внимания на Марата, еще не снявшего своего коричневого грима: «Рафаэль сделал ужасную вещь. Он шел по площади со мною вместе через мостовую дворца. Четверо слуг проносили некую даму в желтой маске, а рядом с дамой в носилках качался в подвесном кольце синий квецаль, любимый попугай Рафаэля. Неосторожный юноша, он окликнул попугая, и тот ему ответил, дважды закричав: «Страна гор! Страна гор!» Дама остановила носилки, и один из слуг ударил Рафаэля, с которого соскочила маска. Дама бешено кричала: «Негры в Париже оскорбляют женщин!» Из-за решетки вышел офицер с часовыми, выхватил шпагу. Рафаэль открыл грудь и сказал: «Я безоружен и никого не оскорблял, дама говорит неправду». Хуже всего, что на шум поспешил с другой стороны площади господин Ламет, который узнал Рафаэля и возмущенно закричал: «Так вот ты где, негодяй! Кто тебе разрешил отлучаться с плантации?» «Тише, тише!» — прервал уже. «Остановись, Биассу! Тут что-нибудь не так, тут что-нибудь не так! Что не так?» — с бешенством повторил тот, кого называли Биассу. «Рафаэля поймали, его схватили, и два десятка черных рабов господина Ламета окружили его на конюшне. Я видел сам, как они сорвали с него камзол, обнажив плечо, заклеймили его каленым железом. Они поставили ему знак «Беглый». Молодой Ламет не испугался жареного мяса в Париже. Он ударил Рафаэля сапогом и кричал: «Теперь мы всюду узнаем тебя, беглый раб!» Они тащили его по улице города ночью. Толпа лакеев, приказчиков и конторских счетоводов господина Ламета свистела и ликовала. Говоривший встретился глазами с Маратом. Выражение глаз друга народа, стиснутые зубы и поднятые кулаки вдруг обнаружили в нем пришельца в цветной среде. Говоривший не понимал, чем вызван гнев незнакомого человека. Было ли это возмущение насилием над негром Рафаэлем, получившим гражданскую карточку без ведома своего владельца, или наоборот, этот выкрашенный в коричневую краску француз, у которого белая кожа явно просвечивала под расстегнувшимися обшлагами на поднятых, сжатых в кулаки руках, негодовал на негров? Молчание было общим. Потупив головы, все оставались в неподвижности, подавленные чувством гнетущей горечи. Наконец заговорил уже: «Да покарает их Бог. Мы не знали, что черный кодекс висит над нашей головой даже здесь, в городе благородной свободы. 14 лет назад, в далеких саванах, ночью, в палатке моего друга, француза, аббата Рейналя, изгнанника здешней страны, я впервые прочел слова, возродившие мое сердце. Он привез бумагу 13 Соединенных Штатов. Ее назвали Декларацией Независимости, и в ней было написано: «Мы считаем самоочевидными истины, что все люди созданы равными, что им даны их создателям некоторые неотъемлемые права, в числе которых находится жизнь, свобода и стремление к счастью». Вот прошло 14 лет. и мне в мое усталое сердце еще раз постучала птица свободы и счастья. Наша Франция в тысячу раз лучше повторила священные слова 13 штатов. Как не гордиться нам, что наше государство громко на весь мир сказало о правах человека и гражданина. Франция крикнула на весь мир: люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Наши друзья, наши французские друзья советовали нам обратиться в Великую Ассамблею Свободного Народа. Мы покинули наши красные и белые горы. Мы собрали золото с островов, деревень и поселков. Нам обещали свободу. Мы впервые ехали по морю на корабле, везшем цветных и черных людей, не будучи при этом плавучим кладбищем черных рабов, как в манеже назвал их господин Мирабо. Мы забыли, что этот бриг Сан-Парель только потому и назывался бесподобным, что был первым по количеству перевезенных рабов, что сам французский король был владельцем этой негрской плавучей гробницы. Мы впервые за всю нашу несчастную жизнь смотрели с палубы, как белая пена взлетает до самых парусов, как птицы не успевают садиться на реи, и под нашей африканской кожей сердце впервые пело, как птица.